Всем привет! Сегодня у нас тема, ну, я бы сказал, вечная. Нужны ли человеку сильные эмоции? Страсти, аффекты. Да, вот они. Это что-то, с чем нужно бороться, или наоборот, без чего мы, ну, просто перестаем быть людьми. Спор, который идет уже буквально тысячи лет. И у нас сегодня есть отличные источники, чтобы в нем покопаться. И в этом споре, как всегда, два полюса. С одной стороны, стойки, ну и, конечно, Сеника. Его позиция – разум должен держать эмоции в железном кулаке. Просто тотальный контроль. А с другой – целая плеяда мыслителей. От Аристотеля до, скажем, Монтэня. Которые говорят, что страсти – это, по сути, ветер в парусах нашей души. Без них – полный штиль. Никакого движения вперед. Именно. Так что наша задача сегодня не просто сказать, кто прав, а проанализировать сами аргументы, понять, как вообще относиться к этим, ну, слишком человеческим качествам. Можно ли, в принципе, избавиться от гнева? И главный вопрос, а нужно ли? Вот в это мы и погрузимся. Посмотрим, как эта древняя мудрость соотносится с тем, что мы знаем о человеке сегодня. Хорошо. Давай тогда копнем глубже. И начать стоит, наверное, с самого такого провокационного примера от Сенеки. О да, я знаю, о чем ты. Он ставит вопрос ребром. Так что же, добрый человек не разгневается, если на его глазах станут убивать его отца или насиловать мать, и сам же дает ответ, который, ну, просто ошеломляет. Какой? Нет, не разгневается. Что? Да, это звучит дико, но в этом вся суть стоицизма. Сенека говорит, что такой человек, конечно, бросится на защиту, он будет сражаться, он отомстит. Но? Как? Без гнева? Именно. Не из-за боли, не из-за ярости или горя. Он сделает это, потому что так велит долг. Но это же звучит совершенно, ну, не по-человечески. Как вообще можно отделить действия от эмоций в такой момент? Мне кажется, как раз ярость и дает ту сверхчеловеческую силу, которая нужна, чтобы защитить близких. Вот, ты сейчас озвучил интуитивную эволюционную точку зрения. А Сенека смотрит на это совсем иначе. Для него гнев, боль, ужас – это все иррациональное, животное начало, которое затуманивает разум. А разум – это главное? Единственное, что делает нас людьми, по его логике. И действие, которое продиктовано холодным чувством долга, будет гораздо точнее и эффективнее, чем хаотичные метания в пылу аффекта. То есть стоицизм, по сути, предлагает заменить очень древний и эволюционно отточенный механизм, да, на чистое возвышенное чувство долга. Да. Получается, они предлагают нам, условно говоря, удалить стандартное программное обеспечение, которое установила природа, и поставить свою операционную систему под названием «разум». Хорошая аналогия. Но ведь это стандартное ПО – гнев, страх, радость. Оно же появилось не просто так. Это сигнальная система, которая миллионы лет помогала нашим предкам выживать. Совершенно верно. И вот тут в наших источниках возникает мощнейший контраргумент. Просто столкновение двух логики. Стоик говорит, сыновней почтительности и чувства долга будет достаточно. А эволюционная логика что отвечает? А она отвечает, а вот и не факт. Потому что сыновняя почтительность – это механизм для одних ситуаций. А всепоглощающий гнев, он эволюционно возник именно для таких экстремальных. То есть это разные инструменты для разных задач. Именно. И пытаться защитить семью от нападения с помощью чувства долга – это как пытаться забить гвоздь микроскопом. Отличная аналогия. Инструмент хороший, но не для этой задачи. И поэтому любой, кто призывает полностью отказаться от аффектов, должен доказать одну из двух вещей. Так. Либо то, что современный человек больше вообще не сталкивается с такими ситуациями, что очевидно не так. Ну да. Либо то, что существуют другие, столь же эффективные методы мобилизации. И тут в источнике есть важное примечание. Духовные практики не предлагать. Почему? Это долгий, сложный путь с абсолютно негарантированным результатом. Вряд ли у человека будет время на медитацию, когда на его близких нападали. Кажется, Сенека это предвидел, и у него был еще один довод, на этот раз из военной практики. Или гладиаторы. Их спасают отточенное искусство боя, а ярость их, наоборот, обезоруживает. И это, надо признать, звучит убедительно. Звучит. Но здесь возникает важный вопрос. А действительно ли это правило без исключений? Или это просто удобная для римлян интерпретация? Подожди, то есть это может быть просто пропаганда победителя? Условно. Мы победили, потому что мы хладнокровны, а не потому что у нас лучше логистика и доспехи. Именно так. Классическая ошибка выжившего. Мы смотрим на победителя и приписываем его качествам причину победы. Но источники тут же дают нам два мощных контрпримера. Какие? Во-первых, Аристотель. С ним Синека, по сути, и спорит через века. Аристотель считал, что есть правильный гнев. Он готов похвалить того, кто гневается из-за того, из-за чего следует, так, как следует, в должное время. То есть проблема не в самом гневе, а в его уместности. Да, не удалить, а настроить. Это уже гораздо более гибкий подход. А второй пример? А второй еще ярче. Это воины-берсерки. В скандинавских сагах о них говорится что-то невероятное. Что они впадали в боевую ярость, кусали свои щиты, выли как звери, не чувствовали боли. И в этом состоянии крушили врагов. Да, их сила возрастала многократно. Это же прямое опровержение идеи Синеки, что ярость в бою всегда мешает. Для берсерков ярость была главным оружием, техникой, которую, возможно, даже специально тренировали. Так, хорошо. С этим разобрались. Но давай вернемся к самой природе гнева. Ведь часто логику стоиков представляют очень упрощенно. Ага. Что гнев — это наше животное звериное начало. Да. А разум — божественное. И, поддаваясь гневу, мы как бы предаем свою человеческую природу. Да, это популярное заблуждение. И вот здесь в источниках есть ключевое уточнение, которое, на мой взгляд, просто все меняет. Что за уточнение? На самом деле Синека считал иначе. Он прямо утверждал, что у животных нет настоящего гнева. У них есть лишь некоторые похожие побуждения, импульсы. Подожди. То есть по Сенеке, когда я злюсь, это не мой внутренний зверь просыпается? Именно. По Сенеке человеческий гнев — это не проявление животной природы. Это результат неправильной работы ума. Ничего себе. Извращение нашей разумной природы. То есть это не древний рудимент от предков, а логическая ошибка, сбой в мышлении. Из-за него человек несет полную персональную ответственность. Это полностью перекладывает ответственность. Нельзя сказать, это не я, это инстинкты. Нет, это именно ты. Твой разум дал сбой. Впечатляет. Эта абсолютная вера в силу ума, конечно, идет еще от Сократа, но справедливости ради надо отметить, что даже у истоков этой философии все было не так однозначно. В источниках приводится цитата из Платона. Че там? Он вкладывает в уста Сократа удивительные слова. Он говорит, что величайшие для нас блага возникают от неистовства, правда, когда оно уделяется нам как Божий дар. Неистовство как Божий дар? Да. И что такое божественное неистовство прекраснее рассудительности, свойства человеческого. То есть даже отец западной рациональности признавал, что есть нечто выше холодной рассудительности. Получается так? Он разделял человеческое болезненное безумие и божественное неистовство пророческое, поэтическое, любовное. И последнее он ставил очень высоко. Хорошо. От высокой философии давай спустился на землю. К чему-то очень конкретному. В источниках есть отличный пример штангиста. А, да, прекрасный пример. Перед тем, как поднять огромный вес, они кричат, бьют себя по щекам, по ногам. Зачем? Чтобы разозлиться. Вызвать выброс адреналина и мобилизировать все силы. Так. И вот что стоик предложит такому штангисту взамен злости. Буддийское спокойствие, сосредоточенное чувство долга перед штангой. Это отличный вопрос, который вскрывает слабость позиции Синеки. И он, кажется, обходит эту проблему с помощью, ну, очень хитрого словесного приема. По сути, подмены понятий. Как это? Если гнев внемлет разуму, то это уже не гнев, чье отличительное свойство — упрямство. Ага. То есть он, по сути, выигрывает спор, просто изменив правила. Он заранее объявляет гневом только его самую крайнюю, абсолютно неконтролируемую форму. Совершенно верно. А все остальные проявления, которые могут быть полезны, он просто отказывается называть гневом. Это классический прием соломенного чучела. Именно. Он сражается не с реальным гневом, который представляет собой целый спектр состояний, а с его карикатурой. Современная психология подтверждает, что полное отключение разума, тот самый аффект в юридическом смысле, вещь крайне редкая. Обычно говорят о частичном сужении сознания. Да, разум не отключается, он просто работает в другом режиме. А Синяка весь этот спектр просто игнорирует. Итак, мы видим, что аргументы стоиков при всей их красоте имеют уязвимые места. И вот тут перенесемся на 1500 лет вперед, в эпоху Ренессанса. Появился ли кто-то, кто прямо сказал: «Ребята, это все прекрасно, но без страстей мы вообще никуда не сдвинемся»? О да. И его имя Мишель Монтень. Он вступает в спор со стоиками через века и использует прекрасную метафору. Какую? Он говорит, что наша душа – это корабль в открытом море, а страсти – это ветра. Без них корабль будет стоять на месте, абсолютно недвижим. Красивый образ. То есть добродетель сама по себе инертна. Ей нужен какой-то толчок, какая-то энергия. Именно. Монтейн подкрепляет эту метафору множеством примеров. Он цитирует древних. «Аякс был храбр всегда, но всего храбрее в ярости». Он прямо говорит, что именно страсти, честолюбие, ревность, гнев заставляют философов трудиться, проводить бессонные ночи над книгами. Они толкают нас к славе, к знаниям, к здоровью. Это ведь очень похоже на современных стартаперов или ученых. Никто же не совершает прорыв в состоянии полного душевного равновесия. Конечно. Нужна одержимость, страсть, азарт, даже зависть к конкурентам, чтобы работать по 20 часов в сутки и двигать прогресс. Прекрасная параллель. И что особенно интересно, Монтейн говорит и о так называемых отрицательных возбудителях. Это как? Считает, что сострадание рождает милосердие, страх обостряет чувство самосохранения, и даже такие, казалось бы, пороки, как честолюбие и высокомерие, могут вести к великим поступкам. То есть любая добродетель нуждается в некоем стрекале, в остром импульсе. Именно. Итак, что же все это значит? Мы прошли через все эти аргументы и, кажется, отошли от простого «разум против гнева». Проблема, похоже, не в самих страстях, а в том, что с ними делать в мире, который сильно изменился. Ну да, в древности выплеснуть гнев в бою было нормой. А сегодня за такое же поведение в офисе можно и в тюрьму сесть. Совершенно верно. И вот тут финальная часть наших источников предлагает удивительно глубокий синтез, который соединяет и западную, и восточную мысль. Там нет простого ответа, но есть направление. Например? Например, цитата суфийского наставника 13 века Наджмаддина Рази. Он говорил, что дух не может передвигаться пешком. Ему нужен скакун, бурак. А скакун — это что? Это наша самость, наше эго, а этот скакун, в свою очередь, нуждается в топливе, в страсти и гневе, чтобы воспарить к небесам. То есть не бороться с эго и страстями, а оседлать их, как скакуна. Именно так. И эту же мысль, но совершенно другими словами, выражает Фридрих Ницше. Что говорит Ницше? Он пишет, что у страстей есть своя юность, когда они губительны, когда они тянут свою жертву на дно. Но есть и более поздний, зрелый период, когда они, как он говорит, одухотворяются и вступают в союз с духом. Одухотворить страсти. Звучит красиво, но очень загадочно. Что это может означать на практике? Это и есть главный вопрос, но прежде чем мы к нему перейдем, еще одна важная мысль из источников. Предупреждение от Конрада Лоренса. Основатели этологии. Да. Он писал, что человек, избавленный от всех своих животных инстинктов и аффектов, был бы не ангелом, а скорее его полной противоположностью дьяволом из чистого разума. Сильно. В конечном счете все эти мыслители сходятся в одном. Попытка вести войну с собственной природой, основанная на идеологии, а не на мудрости, это заранее проигранная битва. Она порождает лишь напрасные усилия и огромное гнетущее чувство вины. Получается, мы совершили большое путешествие. От простого противопоставления «гнев против разума» пришли к гораздо более сложному пониманию. Да. Страсти — это не враги, которых нужно уничтожить. Это мощнейшая природная энергия, топливо. И главная проблема, возможно, в том, что современное общество, оно часто не предоставляет адекватных, здоровых каналов для выхода этой энергии. И поэтому она либо подавляется, либо прорывается в уродливых формах. Именно. И это оставляет нас с финальной очень важной мыслью. Источники убедительно показывают, что идеологии, отрицающие природу человека, обречены. Но мы также понимаем, что просто поддаваться аффектам в современном мире – это путь к саморазрушению. Так какой же путь остается? Вот. Как на практике осуществить тот самый переход от войны со страстями к их одухотворению, о котором говорил Ницше? Как найти этот союз между нашей природной силой и нашим духом, чтобы использовать эту колоссальную энергию во благо, а не во вред? Этот вопрос остается открытым, и, возможно, ответ на него каждый должен найти для себя сам.